По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, в России, Норвегии, Швеции, Анголии и Мали состоялись торжественные собрания, собеседования, выставка фото и книг и публичная читка. В выставочных залах были установлены фотоматериалы о революционной деятельности великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также экспонированы их бессмертные классические труды, книги и фото, показывающие борьбу наших воинов и народа за окончательную победу. В мероприятиях приняли участие представители разных кругов и жители данных стран. На мероприятиях, проходивших в Норвегии и Швеции, была принята поздравительная телеграмма в адрес великого Ким Чен Ына.